Их расстреливали и ссылали все равно, как бы ее и не было. Но, тем не менее, живущие в эмиграции в Париже эсеры верили в ее помощь и ежегодно собирали сумму для посылки арестованным на ее адрес. Н.Я. Мандельштам пишет. Жены арестованных протарили дорогу в политический Красный Крест к Пешковой. Туда ходили, в сущности, просто поболтать и отвести душу. И это давало иллюзию, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияние Красный Крест не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 1937 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Она была женой Горького неполных 10 лет. После кризиса в 1903-1904 годах они остались близкими друзьями. Она в свое время, судя по всему, не могла не знать о растрате Парвуса. В 1912-1913 годах она была посвящена в тот факт, что жизнь Горького с Марией Федоровной идет к концу. Она знала про В.В. Тихонову, и теперь ей было в 1925 году 47 лет. Она была моложе Андреевой на 6 лет. Когда у нее был полуофициальный друг, как тогда говорили, Михаил Константинович Николаев, заведующий международной книгой. Она очень спокойно относилась к Муре, только старалась гостить в доме Горького тогда, когда ее там не было. К ее эсерству Горький очень рано начал относиться презрительно. «Твои эсеры», — писал он ей в 1905 году, — «довольно-таки пустяковый народ, шалый народ». Это не мешало ему доверять ей во всем. После разрыва из-за Андреевой Горький мечтал, что время все залечит. Что и случилось. «Будь добра», — писал он Пешковой в отчаянные для него дни, когда в январе 1905 года Мария Федоровна на гастролях в Риге заболела перитонитом, и с ней там был ее поклонник Савва Морозов. А Горький вырваться в Ригу не мог, зная, что его там арестуют. «Будь добра, привыкни к мысли, что М.Ф. Мария Федоровна и хороший товарищ, и человек недурной, чтобы в случае чего не увеличивать тяжесть событий личными отношениями». Если политический Красный Крест, как пишет Н.Я. Мандельштам, не помогал заключенным и их семьям, то он, несомненно, помогал той, которая была его председательницей. Екатерина Павловна, благодаря работе с Дзержинским, сделалась кремлевской дамой. Она ездила за границу раза два в год, оставалась там долго и даже навещала своих старых друзей, теперь эмигрантов-социалистов, игравших до Октябрьской революции роль в русской политике. И вплоть до 1935 года, насколько мне известно, видалась и с Екатериной Дмитриевной Кусковой, и с Л. Осдан. Помочь их друзьям-единомышленникам, которые когда-то были ее партийные товарищи, она ничем не могла. Но аура бесспорной порядочности, если и непрозорливости, окружала ее. В Европе она чувствовала себя так же уверенно, как у себя в Москве. В свое время она много лет прожила с сыном на итальянской Ривьере и в Париже. В ней было что-то от старой русской революционерки-радикалки, принципиальное, жесткое и, как это слишком часто бывает, викторианское, пуританское. Юмора Максима она не понимала, его увлечение футболом, аэропланами новейшей конструкции, марками и популярными экспедициями не разделяла. Но в Соренто чувствовала себя хорошо, была всем довольна, и по 4 часа загорала на балконе в столовой, в купальном костюме, на январском солнце. В своих рассказах она сильно нажимала на энергию Дзержинского, на чистоту идей Ленина, и на то обстоятельство, что Горького в России ждут, что без него там литературы нет и не будет, и что если он не вернется в ближайшие годы, то его там могут вытеснить в сердцах читателей те, кто побойчее и помоложе, а главное – погорластее. А какое будущее в Европе у их единственного сына? Он здесь совершенно не развивается. Ходасевич пишет. С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот. А у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидала, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчиками, и волей-неволей пришлось его высечь. Порой беседы принимали оттенок семейных советов. На них приглашался Максим. В лето после нашего отъезда в 1925 году Мура не поехала к «детям» в кавычках. Они приехали к ней. Мисси привезла обоих на 2 месяца в Соренто. Павлу было 12 лет, Тане — 10. Валентина — это было ее последнее пребывание в Италии, после которого она окончательно вернулась в Россию — писала Танин портрет, а Павел сидел в саду и читал книжку. Когда его спрашивали, что он читает, он говорил: «Я читаю роман Горького «Мама». А Тане Горький писал мне в письме: «Татьяна Бенкендорф, девица, которая говорит басом и отлично поет эстонский гимн. Замечательная девочка». Купчиха пишет ее портрет с бантиками. В это лето особенно много было гостей. Пансион Минерва был всегда полон. Приезжал Мейерхольд с Зинаидой Райх, Ник Ал Бенуа, главный декоратор Миланского театра «Ла Скала», певица Зоя Лодий, Вячеслав Иванов и многие другие. Для увеселения гостей, и особенно детей, накануне их отъезда был нанят катер, и была устроена поездка по Неаполитанскому заливу, Капри, Иския, Пазилиппо, Неаполь, Кастелломара. Но нервы Горького, пишет Валентина в своих воспоминаниях, были беспорядки по многим причинам. Она также рассказывает, что, когда наконец все разъехались, у Тимоши начались родовые схватки. Максим съездил за льдом. Был исключительно жаркий день, и, сложив его в тени под лестницей, поставил в него пиво. Все были в большом волнении, ничего не было готово, и доктора достали с трудом. На этот раз Екатерина Павловна приехала 12 сентября, опоздав к родам невестки. А через 5 дней после приезда ей пришлось быть свидетельницей события, вероятно, еще ускорившего решение Горького вернуться в Россию. 17 сентября на вилле Иль Сарита был итальянской полицией произведен обыск, вернее, обыск, как и тот 6 лет тому назад в Петрограде по приказу Зиновьева, был произведен в комнате Муры. Она уехала с детьми и еще не успела вернуться. И отчасти в комнате Горького, нижнего этажа не тронули.